Сердце в белом пластыре больше не болит. Все слова напрасны, лучше без обид. Разлетимся в стороны, это идеально. Ты играешь в темную, я моргаю дальним. Никогда, никогда, никогда, никогда наши птицы на запястьях не сложатся в стаи. Никогда, никогда, никогда, никогда вот оно счастье, давай доиграем. Разболтай мне самые, ни к чему хранить. Сдавят поясами, но оборвется нить. Догорай закатами, разжигай костры. И просто будем краткими, длинные гудки. Никогда.